а чаще всего разбойником. Бонапарта это встревожило, он произвел смотр войскам и остался доволен. В час дня во дворце Сен-Клу открылись в разных залах заседания обоих советов. Бонапарт и его приближенные ждали в соседних залах, пока оба совета вотируют нужные декреты, поручающие генералу Бонапарту выработку новой конституции, а затем разойдутся. Но час проходил за часом. Даже совет старейшин не решался, и в нем проявлялись растерянность и запоздалое, робкое желание противодействовать затеянному беззаконию. Надвигались сумерки ноябрьского вечера. Бонапарту нужно было решиться действовать немедленно, иначе всему затеянному им делу грозил провал. В 4 часа дня он вдруг вошел в зал совета старейшин. Среди мертвого молчания он произнес еще более сбивчивую и путанную речь, чем накануне. Смысл был тот, что он требует быстрых решений, что он приходит к ним на помощь, чтобы спасти их от опасности, что на него клевещут, вспоминая Цезаря и Кромвеля, что, напротив, он хочет спасти свободу, что правительства сейчас не существует. Я не интриган, вы меня знаете. Если я окажусь вероломным, будьте вы все в таком случае брутами. Таким образом, он приглашал их заколоть его, если он посягнет на республику. Бонапарту стали отвечать, его стали заглушать. Он произнес несколько угроз, напомнил, что располагает вооруженной силой, и вышел из зала совета старейшин, так и не добившись того, что желал, то есть декрета о передаче ему власти. Дело поворачивалось плохо. Дальше должно было пойти еще хуже. Предстояло объясняться с Советом 500, где гораздо скорее мог найти среди якобинской части собрания в самом деле подражатель Брута. За Бонапартом пошло несколько гренадер, но их было слишком мало на случай массового нападения на Бонапарта, а этого очень и очень можно было ожидать. За ним шел, между прочим, генерал Ожеро, бывший под его начальством в эпоху завоевания Италии. Перед самым входом в зал Бонапарт круто обернулся и сказал: «Ожеро, помнишь Арколе?» Бонапарт напоминал ту страшную минуту, когда он бросился прямо под австрийскую картечь со знаменем в руках брать Аркольский мост. И в самом деле приближалось нечто похожее. Он открыл дверь и показался на пороге. Неистовые, яростные, гневные вопли встретили его появление. Долой разбойника, долой тирана, вне закона, немедленно вне закона. Группа депутатов бросилась на него, несколько рук протянулось к нему, его схватили за воротник, другие пытались схватить его за горло. Один депутат изо всей силы ударил его кулаком в плечо. Низкорослый, тогда еще худой, никогда не отличавшийся физической силой, нервный, подверженный каким-то похожим на эпилепсию припадкам, Бонапарт был полузадушен возбужденными депутатами. Несколько гренадер успели окружить изрядно помятого Бонапарта и вывести его из зала. Возмущенные депутаты возвратились на места и яростными криками требовали голосовать предложение, объявлявшее генерала Бонапарта вне закона. В этот день в Совете 500 председательствовал родной брат Наполеона Люсьен Бонапарт, бывший тоже в заговоре. Это обстоятельство весьма способствовало успеху предприятий. Бонапарт, придя в себя после ужасной сцены в зале, решил бесповоротно разогнать Совет 500 открытой силой. Но предварительно он постарался извлечь из Совета 500 своего брата, что и удалось ему без особого труда. Когда Люсьен Бонапарт оказался рядом с Наполеоном, тот предложил ему, чтобы он, Люсьен, в качестве председателя, обратился к фронту выстроенных войск с заявлением, якобы жизнь их начальника в опасности, и с просьбой освободить большинство собрания от кучки бешеных. Последние сомнения в законности дела, если таковые еще были у солдат, исчезли. Раздался грохот барабанов, и гренадеры, предводимые Мюратом, беглым шагом вошли во дворец. Согласно показаниям очевидцев, пока грохот барабанов быстро приближался к залу заседаний, среди депутатов раздавались голоса, предлагавшие сопротивляться и умереть на месте. Двери распахнулись, гренадеры с ружьями наперевес вторглись в зал. Продолжая двигаться по залу беглым шагом, но в разных направлениях, они быстро очистили помещение.